Три дня и три ночи я не ел, не пил и на все лады повторял «Император!». И вот первая репетиция, Путята приехал на нее, красивый, крепкий, стройный, в какой-то голубой венгерке и рейтузах, но с опозданием и не в духе. Четвертый акт. Кабинет Наполеона. Мамелюки стоят, скрестив руки у дверей. Наполеон приближается. Сейчас он войдет. «Император!» — возглашает первый мамелюк. «Импиатай!» — повторяя вслед за ним. «Что-что?» — скривив лицо, переспросил Путята. «Это еще что за косноязычный?» — накинулся он на помрежа. «Кого вы тут наставили? Убрать немедленно!» И меня убрали. Так сломалась моя театральная карьера. Потом, много лет спустя, когда я уже был известен, а Путята был на склоне своей театральной жизни, мы с ним встретились в Харькове и очень подружились. Но я все же не мог простить ему этот инцидент. А дома у тетушки дела мои стали совсем плохи. К тому времени меня уже окончательно выгнали из гимназии. Наступил 1905 год. Надвигалась первая революция, молодежь была начинена динамитом. Мы собирались в кружки на квартирах товарищей, читали нелегальную литературу, разносили по рабочим районам листовки и прокламации, слушали зажигательные речи ораторов. В Киеве взбунтовались саперы, мы ходили с кружками по городу, собирая для них деньги. Возле еврейского базара в толпу стреляли войска, было много раненых и убитых. Время было такое, что если гимназист пятого класса умирал, например, от скарлатины, то вся гимназия шла за его гробом и пела «Вы жертвы упали в борьбе роковой». Взрослые покачивали головами и растерянно уговаривали нас подумать, не спешить, беречь себя и прочее. Но, в общем, что с нами делать? Тетка моя приходила в ярость. «Мало того, что ты босяк, выгнанный изо всех гимназий», — говорила она, — «так ты еще хочешь, чтобы нас всех арестовали из-за тебя?» А ко всему я еще и возвращался домой поздно. Спектакль кончался в 12 часов, и я стучал в дверь кухни уже во втором часу ночи. «Пока дойдешь с Николаевской на вокзал». Добросердечные кухарки сперва открывали мне по ночам, и я, полузамерзший и голодный, входил в теплую кухню, доедал остатки ужина и пробирался на деревянный сундук в передней, укрывался старым гимназическим пальто и сладко засыпал непробудным сном молодости. Но тетка сказала однажды: «Где ты шляешься, там и ночуй», и строго-настрого запретила кухаркам впускать меня в дом по ночам. Тщетно я стучался в окно кухни. Что было делать? Куда пойти? Где ночевать? Бросить театр я не мог, это было выше моих сил, а друзей, у которых я мог бы переночевать, у меня не было. В саду стояла беседка, на зиму она запиралась на замок, в ней лежали грубые солдатские ковры. Выломав две штакетины в беседке, я влезал в нее и, закутавшись в эти ковры, засыпал на морозе, и мне было тепло. А утром я приходил на кухню и пил чай, умывался и приводил себя в порядок, как ни в чем не бывало. В конце концов, тетка все же выгнала меня из дому, и я стал ночевать в чужих подъездах, просиживая ночи на ступенях холодных лестниц. А потом? Потом у меня завелись другие знакомые друзья, молодые поэты, художники, литераторы. Я попал в среду богемы. Тут мне стало немного легче, потому что почти всем нам было одинаково плохо. Мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как-то сообща. Юность в Киеве. В 1912 году в журнале «Киевская неделя» был напечатан мой первый рассказ «Моя невеста». Рассказ был написан в модной тогда декадентской манере и оказался довольно заметным на фоне киевской беллетристики. Потом появился второй «Папиросы весна» в том же стиле. Потом одна из киевских газет «Отклики» взяла у меня рассказ «Лялька». Обо мне уже стали поговаривать как о подающем надежды молодом литераторе. Тут я попал в один хороший литературный дом, о котором на всю жизнь сохранил самые теплые воспоминания.